Глава 16. «С возвращением, господин!» — произнес охранник на воротах, после чего, низко поклонившись, впустил меня внутрь территории моего пансионата. Чтобы добраться из земель демонов до ближайшего телепорта эльфов, ушло 3 дня безумной гонки, точнее, полетов. Летающая платформа действовала безотказно, даже когда начала работать эльфийская магия. Что стало для меня интересным открытием? Я полагал, что демонам для использования своей магии необходимы подавители основной игровой механики, но нет. Эльфийская магия на территории демонов не работала, в то время как магия демонов на территории эльфов действовала без каких-либо проблем. Нужно будет разобрать заклинание полета и перевести его символы на язык магии эльфов. Уверен, Николь такая магия тоже понравится. Ей, как и мне, до телепортов еще далеко, а бегать своими ногами магам не пристало. Внутри территории ничего не изменилось. Дети занимались, тренировались, веселились. Разве что количество их стало значительно больше. Видимо, мой разговор с директором детского пансионата не прошел даром. Он написал письма 2 другим великим кланам, предложив забрать за достойную плату заботу о молодняке текущего релиза, и, судя по тому, что я вижу, великие кланы откликнулись, сбагривая с себя лишнюю нагрузку. Единственное, что меня в этой ситуации не устраивало, что придумал собрать всех детей в одном месте не я, а Лой. Но результат есть результат, и неважно, кто придумал изначальную идею. Неподалеку от моего дома, 2-этажного отдельно стоящего строения, находился тренировочный полигон. Не такой большой, как у детишек, но и не такой загруженный. Я практически дошел до входных дверей, мечтая о том, что сейчас заберусь в ванну, и ко мне примчатся Амая с Викторией, как со стороны полигона раздался взрыв. Причем он был такой мощи, что сумел пробиться через защитный полог, скрывающий полигон от чужих глаз. Это было уже интересно, так что я решил отложить отдых и подошел к полигону. Вблизи защитный купол полигона стал прозрачным, что позволило мне наблюдать за весьма интересной картиной. Синди сидела с закрытыми глазами в позе лотоса, умудряясь при этом висеть в воздухе на небольшой высоте. Вокруг нее сформировалось зеленое защитное поле, которое тщетно пытались пробить Айвин, Тазгин в своей демонической форме, Сигизмунд и, я даже хмыкнул, Крейвен. Убийца из клана Турион торчала в моем поместье и вместо того, чтобы заниматься своими особо важными делами, развлекалась тем, что пыталась пробиться к медитирующей Синди. При этом нельзя сказать, что сама Синди только оборонялась. Практически ее руки выполняли странные движения, очень похожие на техники из классических аниме, после чего отправляла едва видимые всполохи энергии в сторону атакующих. На моих глазах Сигизмунд умудрился уклониться от удара, но энергия, послушная движению ладони Синди, неожиданно сменила направление и ударила гладиатора в спину. Удар оказался такой силы, что закованный в доспех громила отлетел к противоположному краю площадки, а пространство наполнил очередной взрыв, сумевший пробиться через купол. Айвин с Тазгин поморщились, воспользовавшись лечебными зельями, а Крейвен, подняв голову, истерично засмеялась. Или не истерично, а безумно. Кто ее убийцу разберет? Неожиданно Синди развела руки в стороны, порождая очередную волну ударной энергии. Она пронеслась по площадке, отодвинув сражающихся в стороны, после чего драконица открыла ярко-фиолетовые глаза и уставилась на меня. При том, что видеть меня она, по идее, не должна. Купол со стороны сражающихся был непроницаем, чтобы их ничто не отвлекало. «На сегодня достаточно», произнесла Синди и опустилась на землю. Вскочив на ноги, драконица уверенной походкой двинулась в мою сторону, продолжая буравить меня взглядом. Судя по настрою, сейчас что-то будет. Но пока Синди двигалась ко мне, я посмотрел на оставшихся. Тазгин превратилась в эльфийку Карлину и начала приводить себя в порядок. Судя по внешнему виду, помяла ее Синди изрядно. Сигизмунд с трудом поднялся на ноги, влив в себя лечебное зелье. И это гладиатор с уже 9 зельями истребителя драконов. Великий клан выполняет свои обязательства, и продолжил развивать моего бойца, даровав ему зелье следующего уровня. Еще три, и Сик будет машиной для убийства. Главное, чтобы он с пользой их впитывал. Айвин о чем-то задумался и, судя по его лицу, весьма серьезным, так как в руке монаха не появилось привычной ему бутылки. Он даже некоторые движения повторял, словно прокручивая в голове только что прошедший бой. И только Крейвен из всей команды тренеров выглядела наименее потрепанной. Но при этом благоразумно не последовала за Синди, позволив той добраться до меня первой. Решив, что не дело ждать, когда ко мне придет злая девушка, я сделал несколько шагов вперед, входя под купол. «Майкл, я вызываю тебя на дуэль!» Остановившись в нескольких шагах от меня, только что не закричала Синди. «Здесь и сейчас! Я готова доказать, что стала сильнее тебя, человек! Пришло время драться!» «У тебя еще 3 недели, Синди!» — спокойно ответил я. «То, что ты сумела достичь внутреннего покоя, не делает тебя сильной. Это только первый шаг». Судя по тому, как дернулась драконица, информация о внутреннем покое, той самой штуке, из-за отсутствия которой Айвин глушит себя мутной бурдой, являлась тайной Синди, на которой она хотела опираться при нашей битве. Да, в доступных всем свойствах этого описания не было, как не было его и в параметрах, развернувшихся над моим браслетом в виде огромного полотна. Но мне этого уже и не требовалось. Я умею складывать 2 и 2. Синди за то время, что я ее не видел, стала не просто сильной. Она перешагнула на новый уровень силы, сумев отшвырнуть Сигизмунда и блокировать опасные атаки Крейвен. Значит, драконица сделала какой-то качественный шаг. И из того, что я слышал о монахах, именно внутренний покой позволял им превращаться в машины для убийств. У Айвина это пока не получалось, но по его задумчивому виду он уже решает эту проблему, имея перед глазами отличный пример. «Мне не нужны эти недели!» Все же сорвалась на крик Синди. «Я смогу победить тебя уже сейчас!» 3 недели, спокойно повторил я. «Нет!» Синди подошла ко мне вплотную, глядя на меня снизу вверх. «Пока я торчу здесь, дядя уничтожает мой народ, мои земли, наследие моего отца. Я должна ему отомстить!» «Одна?» — с усмешкой спросил я. «На стороне твоего дяди огромная армия. А что есть у тебя, кроме ненависти к тому, кто спрятал твоего отца и всю твою семью в темницу?» «У меня есть...» — начала была Синди, но осеклась, осознав мои слова. «У тебя есть обещание Лоя, верно?» — спросил я, прежде чем Синди отреагировала на мое сообщение. «И обещал этот самый Лой сделать тебя великой главой мира драконов. А всю оплату за помощь он объявит потом. Или вы даже ее не обсуждали? Ты же не думаешь, что тебе не придется платить за все, что с тобой делают? Платить придется за все, Синди. Но ты еще не готова к этому». «Ты врешь!» Злой шепот походит на рычание. «Лой сказал, что мой отец мертв». «Примерно неделю назад, если верить Мальфагору, пожирателю душ, твой отец и все твои близкие находились в темнице твоего дяди», пожав плечами, проговорил я. «Живые и, скорее всего, здоровые. Может, немного недовольны и своим положением, но мертвыми они точно не были». «Ложь!» — закричала Синди. «Знаешь, у меня нет задачи в чем-то тебя убеждать», — усмехнулся я. «Что-то тебе доказывать, объяснять. Для этого у тебя есть великий и ужасный Лой, вокруг которого ты готова на задних лапках прыгать, позабыв о том, что являешься представителем гордой расы. За ненавистью, что тебя окружает, ты не видишь очевидного. Лой использует тебя. Так, как когда-то он использовал твоего отца». Вот, хоть на это Синди ничего не ответила. Либо задумалась, либо обиделась. Впрочем, не важно. Важно то, что она отступила, больше не требуя от меня немедленного боя. Потому что сражаться прямо сейчас я с ней не собирался. «Тазгин, твоя работа закончена». Я перевел взгляд на Демонессу. «Свою часть сделки ты выполнила. Я выполнил свою. Зарнатим ждет тебя в своей цитадели, чтобы начать твою подготовку. Мальфагор тоже готов передать тебе часть своей силы. Ты займешь трон властелина бездны Хаска, но не сразу. Сейчас ты не готова». «Знаешь, Майкл, я, наверное, возьму паузу», — послышался невероятный по своему смыслу ответ. Тазгин прекратила приводить себя в порядок и уверенной походкой подошла ко мне. «Мальфагор может и передумать», — предупредил я. «Не думаю, что он делает такое предложение каждый день. Если ты не воспользуешься им здесь и сейчас, не факт, что воспользуешься когда-либо еще». «Ничего, как-нибудь переживу», — ухмыльнулась Тазгин. «Да и не собираюсь я заменять Хаска. Я служила Гуну и согласна только на его место. Насколько я знаю, пока эта сволочь еще жива». «Жива», — подтвердил я. «Я не твоя нянька, чтобы говорить о том, как тебе стоит поступить. Если считаешь, что тебе нужно взять паузу, значит, оставайся здесь. Тренировки, как я вижу, идут успешно». «Тренировки?» — фыркнула Тазгин. «Если то, что ты видел, можно назвать тренировкой, тогда да. Как по мне, избиение младенцев. За то время, что ты гулял, Синди сильно выросла. Полагаю, она сейчас сможет удивить даже тебя. Никогда не видела, чтобы кто-то развивался с такой скоростью». «У нее была хорошая мотивация и отличные учителя», — кивнул я и перевел взгляд на насупившуюся Синди. Драконица крепко задумалась над моими словами и на дуэль пока не настаивала. Уже хорошо. «А ты, как я посмотрю, неплохо устроился, Майкл», произнесла подошедшая к нам Кривейн. Убийца долго стояла поодаль, ожидая, когда на нее обратят внимание. Не дождалась и явилась ко мне сама. «Ты сейчас о чем?» — на всякий случай уточнил я. «Обо всем», — Кривейн демонстративно огляделась. Изнутри купол действительно был непроницаем, но взглядом убийца показывала на мое поместье. «Отличный дом, отличные слуги, отличное снабжение. Но больше всего меня позабавило открытое присутствие в твоем доме демона. Да и дракон не сильно скрывается. Ты же в курсе, если мои хозяева узнают о твоих гостях, то их тут же заберут», — уточнила она. «Куда-нибудь на опыты». «Но твои хозяева о них до сих пор не знают», — заметил я. «Хотя ты, как я вижу, уже не первый день занимаешься тренировкой Синди». Тазгин и Синди напряглись и обернулись в сторону Кривейн, готовые ее прибить. Но у меня были огромные сомнения на этот счет. Я видел, что убийца не прикладывала для тренировок усилий. Так, прыгала рядом на минималках, изрядно кусая медитирующую Синди, чтобы та не расслаблялась. «Забавная девочка», — согласилась Кривейн. «Соображает быстро, реагирует мгновенно. Даже жаль, что она монах. Убийца из нее получился бы идеальным. Я бы хотела такую ученицу иметь. Думаю, через пару месяцев уже она бы меня чему-то учила». «Неожиданно слышать от тебя такие слова», — удивился я. «Я объективно, Майкл», — отрезала та. «Если существо слабо, я ему скажу это в лицо. Вот тот монах, что ее готовил, он слаб. Не может победить самого себя, поэтому дальше не двинется. Тазгин на хорошем уровне, но ей очень сильно не хватает силы. Сигизмунд, он просто есть. Огромный, сильный, бестолковый. Да, здоровяк?» «Майкл», — произнес подошедший к нам громила, протягивая мне руку. «Давненько тебя не было видно. Когда вновь убегаешь?» «Ближайшие 3 недели я здесь», — заверил я. «Нужно готовиться к турниру. Прогулка по землям демонов показала, что я еще слишком слаб». «Проверим?» — тут же предложила Кривейн. «Пока Синди еще не выросла, сражаться с ней бесполезно. Остальные... да ты и сам все понимаешь. Хочу поработать на максимум». «Проверим», — легко согласился я, после чего приказал. «Выйдите с полигона». «Не указывай, что мне делать», — вспылила Синди. «Ты мне не нянька». «Конкретно ты можешь остаться», — вновь легко согласился я. А сам удивился тому, с какой легкостью я игнорирую откровенную грубость других существ в свой адрес. Старею, что ли? «Сиди здесь и жди», — продолжил я. «Когда тебя зацепят наши заклинания или способности, а они непременно зацепят, я смотрел на твою тренировку. Ты сможешь стать драконом только через постель. Будешь моей наложницей. Если что, я не против. Поэтому указывать тебе, что делать, не собираюсь. Остальные... Окиньте полигон для вашей же безопасности. Кривейн, тебе нужна подготовка?» «Мальчик, это тебе она нужна!» Доставая два кинжала с ядовито-зеленым лезвием, усмехнулась убийца. «Готовься познать боль!» «На меня не действует яд!» — предупредил я и в качестве доказательства вытянул вперед руку. Второй раз предлагать Кривейн не потребовалось. Она полоснула меня по предплечью и нахмурилась, наблюдая за тем, что почерневшая рана за считанные мгновения стала обычной. «Зачем ты это сделал?» — спросила Кривейн, подняв на меня недоуменный взгляд. «Ты хотела поработать на максимум?» — напомнил я. «Так работай, а не надейся на яд. Покажи все, на что способна». «Смотри, не пожалей, мальчик», — произнесла Кривейн и исчезла, использовав какую-то из своих маскировок. Это был отличный сигнал к тому, чтобы все, включая Авина, тут же покинули полигон. Одно дело тренировки, другое — практически смертельный бой между убийцей и боевым магом. «Что же, начнем?» — ухмыльнулся я и закрыл глаза. «Зачем они, если я Кривейн все равно не вижу? Но и видеть ее мне не требовалось. Маг — это вообще такой класс, когда редко нужно видеть противника». Один из щитов, что на мне находились, схлопнулся. Кривейн не заставила себя ждать, очутившись рядом. Двигалась девушка с чудовищной скоростью, недоступной обычным смертным. Пока меня не было, ее клан основательно вложился в свою подопечную. Даже удивительно, откуда они взяли столько ресурсов. У Кривейн уже было использовано 8 зелий из набора «Шепчущая смерть». «Это много, по себе знаю». Поэтому соревноваться в скорости с убийцей я не собирался. Однако и сдаваться было не с руки. Если кто-то быстрее тебя, есть два выхода. Либо стать быстрее, либо замедлить противника. Первое мне было недоступно, зато второе еще как. С этого и начнем. Второй слой защиты лопнул, за ним и третий. Но я тут же все восстановил и накрыл полигон плотной стеной воды, заключив себя в воздушный карман. Но на этом я не остановился. Одновременно с водой я использовал молнии, насыщая воду электричеством, а затем добавил частички песка, распределив их равномерно по всему участку, чтобы двигаться в воде было практически невозможно. Мана скакнула вниз. Заклинания жрали огромное количество магической силы, но я упорно не желал пользоваться флаконами. Какой же я маг, если после каждого заклинания буду пить эликсиры на восстановление? «Хреновый я маг, что тут сказать?» Когда мана обнулилась, то поддерживать стройность конструкции оказалось невозможно, и вся созданная мной вода, электричество и песок просто исчезли, словно их никогда и не было. 15 секунд. Ровно столько мне удалось удержать в активном состоянии заклинания ранга «Редкое». На большее я сейчас не способен. Зато был способен на рукопашную. Кривейн стояла неподалеку, экстренно выпивая эликсир лечения. Молния ее все же прожарила. Глефа очутилась у меня в руках, после чего я бросился вперед, выжимая из себя все, на что способен. У меня была значительно меньше скорость, чем у Кривейн, но я был сильнее, и мне не приходилось испытывать на себе действие электричества. Оно должно замедлить Кривейн, спуская ее до моего уровня. Глефа обрушилась на то место, где только что стояла девушка, и вошла в песок полигона. Кривейн там уже не было. Ощутив движение справа, я пригнулся, пропуская смертельный удар ножей, после чего круговым движением Глефа отогнал девушку подальше от себя. Мана частично восстановилась. В воздухе ло ее было в избытке. Поэтому вслед за Глефой я сформировал земляной ящик за спиной девушки и одновременно с этим ударил огненной струей, вновь опустошая свой резерв. Поразительно, но Кривейн и здесь избежала смертельного удара. Нечеловеческим прыжком она взлетела над сформированными стенами, не желая ловить огненную стрелу лицом, сделала двойное сальто, уходя за стены, и швырнула в меня несколько ножей. Отмахнувшись от них Глефой, даже не тратя защитные слои, я деактивировал стены, вернув себе несколько единиц маны, после чего сформировал 3 огненных шара и отправил их вперед. Зарнатим говорил о том, что летающие кинжалы являются костылями для тех, кто не умеет управлять магией. Магу такое оружие не требуется, но проверить этот постулат до текущего момента у меня не выходило. Противники обычно заканчивались куда раньше, чем мне удавалось управлять огненными шарами. Вот только я не рассчитал, что на управление тоже тратится мана. Шары полетели к Ривейн, несколько раз скорректировались в полете, после чего исчезли. У меня вновь закончилась мана. Рука непроизвольно потянулась к сумке за флаконом с синей жидкостью, но я себя одернул. Работа на грани, когда ты выцеживаешь из себя последние кроки магии, весьма полезна. Значит, терпим, восстанавливаемся и продолжаем сражение. Кривейн поняла, что убегать от меня бесполезно. На дистанции я сильнее. Вновь активировав невидимость, она рванула ко мне и, очутившись рядом, принялась размахивать кинжалами со скоростью хорошего блендера. Я попытался защититься глефой, но из-за длины древка это было бесполезно. Глефа хороша на дистанции, но никак не в тесном контакте. Щиты начали схлопываться с неприятной скоростью. Где-то на горизонте даже замаячил вариант того, что я проиграю, так что пришлось действовать. Земля выросла передо мной, заключая меня в короб. На всякий случай я еще и крышку сделал, чтобы ушлая убийца не смогла проникнуть сверху. Получив несколько мгновений передышки, я глубоко вдохнул, втягивая в себя всю ману, находящуюся не только на полигоне, но и в огромном радиусе от меня. Кривейн ускорилась, разрушая мою импровизированную тюрьму, но делала это слишком медленно. Когда стена перед моими глазами исчезла, бой можно было считать законченным. У меня восстановилось 20% маны. И как только перед моими глазами мелькнули кинжалы, Кривейн превратилась в неподвижную статую. Мне больше не требовалось бить по площади. Достаточно было заблокировать пространство четко перед собой. Земля, вода, холод, огонь и электричество. Я атаковал комплексно, ломая своего противника не только физически, но еще и морально. Только когда Кривейн перестала трепыхаться и появилась угроза ее неожиданной кончины, деактивировал заклинание и, выхватив эликсир лечения, подскочил к девушке, вливая в нее зелье. Это был хороший бой, который показал мою слабость и мою силу. Заклинания по площади мне еще толком недоступны, и если противников будет несколько, возникнут определенные проблемы. Но один на один я готов сразиться с любым существом своего и, возможно, следующего ранга. Существа с предметами ранга легендарные мне больше не угроза. «Ты сильна!» — как только глаза Кривейн открылись, произнес я. Первой мыслью убийцы было вскочить на ноги, но я сумел удержать девушку на месте, не желая ее отпускать. Кривейн так хорошо разместилась у меня на коленях, что было бы преступлением вот так ее отпускать. Убийца расслабилась и, обвив мою шею руками, произнесла. «Но ты сильнее», — ответила она. «Дракон сейчас не готова с тобой сражаться. Ты ее сожрешь и даже не заметишь». «Поэтому у тебя и всей этой бригады есть 3 недели, чтобы превратить Синди во что-то могучее. Справишься?» «А что мне за это будет?» — с нескрываемым лукавством спросила Кривейн. «Сочтемся», — заверил я. «Нет, Майкл, так не пойдет», — покачала головой Кривейн. «Это ты со своей карманной демоницей сочтешься. С Громилой. Может быть, даже с эльфом. Мне нужна награда здесь и сейчас». «Ты же уже знаешь, чего хочешь, да?» — спросил я. «Естественно. Я слышала, что ближайшие 3 недели ты вло, так?» «Так», — кивнул я. «Мы будем сражаться 2 раза в день, утром и вечером. В перерывах я займусь девочкой, натаскаю ее. Я не люблю проигрывать, Майкл», — напомнила она. «С магами такого уровня сталкиваться мне еще не приходилось. Поэтому нужно брать от жизни максимум. Я найду способ тебя прикончить, засранец». «Начнем завтра», — согласно кивнул я и поднялся на ноги, держа Кривейн на руках. Вырываться девушка даже не думала, продолжая держать меня за шею. Так мы и вышли с полигона, где нас поджидали наставники Синди и она сама. Судя по лицу драконицы, она прекрасно поняла, что прямо сейчас победить меня не сможет. Будь она драконом, на которого не действует магия, тогда у меня были бы проблемы. но в человеческом обличье она была мне не соперница. «Чего стоим? Кого ждем?» — спросил я. «Я вернулся, так что предлагаю закатить хорошую вечеринку. Когда еще появится возможность вот так всем вместе посидеть? Сигизмунд, у тебя же еще осталось то вино? Или ты все кривейн споил?»